Разведчики дружно козырнули и разошлись по своим машинам. Форсировав крупный ручей, гиены и БТР-82А направились по широкому лугу к тому, что еще несколько часов назад было лагерем крупного отряда Орды. Сейчас же это были просто десятки гектаров перепаханной земли, покрытой воронками и телами убитых. Варвары бежали в спешке, не то что не похоронив своих, но даже толком их не обыскав, что свидетельствовало о натуральной панике. Ничем иным объяснить тот факт, что дикие не забрали с собой стальные мечи и доспехи, которые они ценили выше золота, было нельзя. Взрывами выкосило часть леса близ лагеря и стало видно, что под кронами деревьев скрывались какие-то древние руины. Предварительная разведка с дронов показала неясное мельтешение, видимо, выжившие дикие закрепились именно там. Разведчики остановились в паре километров под прикрытием густых кустов, развернули фару, выпустили дроны и принялись наблюдать. Множественные цели по фронту, десятки, сотни, доложил оператор РЛС. Основательные там строения, заметил по рации Эриксон. Тридцатка не возьмет, там и танковая не возьмет, буркнул Олег. Может, пусть летуны еще раз врежут. Проведем разведку боем и решим, что да как, пожал плечами Вяземский. Может, придется и правда авиацию с бетонобойными вызывать, а может, и сами справимся. Эриксон, Айвазов, скрытно подходите к лесу, спешиваетесь, берете эльфов и продвигаетесь вперед без особого шума. Нас без шумок маловато, заметил Неверов. Только по одному Акму с ПБ, а винторезы у Булата остались. Фири вам на что? Резонно заметил Сергей. А в следующий раз попросим валы и еще что-нибудь. И да, возьмите дробовики с пулями и РКГ. Гранатометы проще, сказал Айвазов. При контакте на 20 метрах ты особо гранатометами не навоюешь. Тогда огнемет возьму. Такая вещь все-таки. Бери, не стал возражать Вяземский. Это ж тебе тащить все-таки, а не мне. Да и потащу, чего уж. Тогда доклад по готовности и выдвигайтесь. Оставив в гиене лишь экипаж в составе мехвода и стрелка, Айвазов повел 4 человек своего взвода и 2 приданных эльфов. Кое-как объяснившись Фири, он отправил их вперед, снимать часовых и разведывать путь. Вооружились до зубов. Гранаты осколочные и противотанковые, у 2 разведчиков автоматы с подствольниками, еще у 2 полуавтоматический дробовик и пулемет соответственно. Сам же Юрий, не слишком афишируя свое увлечение кое-какой классикой, скрутил проволокой свой АК и огнемет в единое монструозное целое. Так уж вышло, что несмотря на стереотипную внешность типичного ОМОНовца, лейтенант Айвазов с юности почитывал фантастику, даже сам что-то пробовал писать и выкладывать в сети, но малоудачно и потому это занятие забросил. Однако тяги к чтению и к фантастике не утратил, а оказавшись во время преснопамятной атаки легионов на Владимирск на передовой, сразу после окончания боев начал всячески пробивать почву на предмет перевода в мир за вратами. По основному правоохранительному профилю устроиться не получилось. Полиция на Светлояре пока что особо востребована не была, зато с помощью знакомств отца удалось хитрыми комбинациями перейти в армию. Благо, что в связи с нежеланием привлечения посторонних немногочисленное население островного края вербовали в иномировой корпус довольно активно, а процедура перевода из одного ведомства в другое проходила поразительно мирно и быстро. Зато оказавшись на Светлояре, Айвазов смог сполна воплотить свою тягу к фантастике, он повидал самых настоящих магов, принцессу, драконов, а вместе с ним служила самая настоящая эльфийка, которая ни капельки не походила на секс-бомбу, зато отменно дралась, во всяком случае, поколотить Юрия в общем-то мало кому удавалось до этого. Этим Шари моментально заслужила уважение лейтенанта, да и не только его одного, никто в батальоне не считал, что Шари получила капрала только из-за статуса приемной дочери командира. Немногословно, неконфликтно, спокойно, дело свое знает, чего бы такому бойцу командования-то не доверить. Высадились примерно в километре от леса под прикрытием кустарника и под этим же прикрытием двинулись вперед. Впрочем, местные следопыты их бы все равно обнаружили, те же Фирина разведчиков поглядывали с откровенным сочувствием, потому как земляне по лесу ходить не умели. Причем не умели от слова абсолютно. Шумели, гремели, хотя зачем сравнивать легковооруженных эльфов и людей в зеленом, на которых было под 2 пуда разной снаряги. К тому же, глядя как идущая впереди пара Фири буквально растворилась на местности, Айвазов предположил, что остроухие и на городской площади в тени от фонаря умудрились бы спрятаться. Спустя примерно час обе группы разведчиков со всеми предосторожностями вошли в лес и подошли к каменным руинам. В целом, инвериди перестраховались, потому как ни секретов, ни часовых на дальних подступах варвары не выставили. Сами руины в качестве потенциального места боя иначе как погаными назвать было сложно. Шридар, что находилась в тылу вместе с двумя десятками своих сородичей, могла бы, пожалуй, провести параллели с руинами, где она уже сражалась с железной стаей. Разве что, если на севере это были просто разбросанные тут и там мегалиты, то на этот раз это были именно что руины какой-то древней крепости, сложенные из громадных каменных блоков. Невысокие, но крайне толстые стены. Что-то вроде грубых казематов, круглая площадка в центре, и все это уже плотно и давно заросло лесом. Появилось и первое подобие охранения. Появилось, и тут же исчезло. Варвары выставили несколько пар наблюдателей по периметру древней крепости. Часть засела на деревьях, часть укрылась на земле. Впрочем, охотники Фири их быстро обнаружили. Коротко просвистела в воздухе стрела, попав скрывающемуся в кроне дерева варвару в рот и пришпилив его голову к стволу. Напарник варвара, что лежал на земле в десятке метров правее, что-то заподозрил и попытался было подняться, но на него уже обрушился второй Фири. Молниеносный удар в горло, и второй наблюдатель Орды готов. Приданные отряду Айвазова эльфы сняли еще три таких секрета, прежде чем разведчики добрались до самой крепости и соединились с отрядом Эриксона. Один пулеметчик и с ним пара фири заняли позицию напротив широкого выхода из крепости. Остальные вскарабкались на стены, занимая господствующую высоту и беря под прицел внутренний двор руин. Разобрали сектора стрельбы, рассредоточились, приготовились к штурму. Но вначале провели рекогносцировку, и ее результаты заставили Айвазова негромко, но от души выругаться, а затем потянуться к рации. «Князь, я, Айва. Ситуация сложная. В крепости сотен пять человек, из них где-то сотня пленных. Три волка размером с быка, колдуны или шаманы. Понял тебя. А в чем сложность? Тут ритуал какой-то», — объяснил лейтенант. «В центре внутреннего двора, в окружении сотен варваров, было установлено 8 резных деревянных столбов идолов, к которым были прикованы обнаженные и окровавленные люди. Их деловито кромсали на части каменными ножами десятка два диких, одетых в звериные шкуры и со звериными черепами вместо шлемов. Столбы были установлены вокруг груды мертвых тел, поверх которых были брошены серые шкуры и крепко связанный волк. Не монстр, что окружали место жертвоприношения, а просто очень крупный волк. На земле же, а точнее на каменных плитах, что виднелись сквозь стоптанную траву, уже побуревшей кровью была выведена замысловатая фигура, состоящая из нескольких кругов и многоугольников. К сидящим около дальней стены связанным пленным подошли двое крепких варваров и выволокли оттуда крепко связанного орка с кляпом во рту. Подтащили его к месту жертвоприношения, где к нему немедленно выступил один из жрецов. Забормотал какую-то тарабарщину, начал водить руками, а затем выхватил из-под плаща из звериной шкуры пару коротких стрел и воткнул орку в живот и грудь. Держащие его варвары, отработанными движениями подбили ему ноги древками копий и швырнули на кучу тел в центре. Нарисованный кровью круг вокруг столбов намигнул тускло-багровым светом, а связанный волк глухо зарычал и задергался. Что за ритуал? Да походу они тут этих лютоволков из говна и палок делают. Тогда, вали уродов. Айвазов разложил сошки на прикрепленном к автомату огнемете, прицелился в грудь одному из жрецов-палачей, терзающих пленников. Те, кто с ружьями, бить волков, автоматчикам, бить по колдунам, РКГ к бою. По моей команде. Начали. Фиксированная очередь на три патрона врезалась в грудь одного из колдунов, который тут же свалился на землю. Следом загрохотали и остальные стволы. Автоматчики короткими очередями отстреливали жрецов, которые то ли настолько были увлечены процессом пыток, то ли не могли прерывать процесса, что даже не пытались толком убегать или укрываться. Пулеметчик начал полосовать собравшихся вокруг места жертвоприношения варваров, и вот они уже проявили куда меньше стойкости. Вооруженные дробовиками бойцы сосредоточили огонь по ближайшему гигантскому волку. Он получил не меньше полудюжины пуль 12-го калибра, причем одну прямо в голову, и рухнул на месте. Оставшиеся два монстра моментально рванули в сторону разведчиков, которым пришлось переключить весь огонь на волков. Магазины дробовиков почти моментально опустели, На перезарядку нужно было время, а чудовища уже изготавливались к прыжку на стену, где расположились солдаты. Первый волк прыгнул, но немедленно получил прямо в голову прицельную пулеметную очередь и с визгом скатился обратно. Двое автоматчиков во главе с Эриксоном поднялись на ноги, шагнули вперед и метров с пяти разрядили магазины по корчащемуся на земле волку. На такой дистанции мощь пуль калибра 5,45 мм не намного уступала тяжелым винтовочным. Второй волк прыгнул к группе Айвазова, и тот с огромным удовольствием выпалил в монстра из огнемета. Эффективный как раз на таких вот пистолетных дистанциях, ЛП-50 за считанные мгновения накрыл волка полыхающей огнесмесью, так что монстру сразу же стало не до атаки. Чудище истошно взвыло, ломанулось мимо залегших разведчиков, а затем получило в бок две пули 12-го калибра и свалилось со стены наружу крепости. На ряд каменных казематов напротив из леса вышли еще шесть громадных волков. «Назад! Со стены!» — скомандовал Айвазов и передал уже по рации. «Князь, еще шесть монстров!» Со стороны леса навесом посыпались стрелы, перелетая через стену, и разведчикам пришлось прижаться к каменным плитам. «Бьют из крепости, лучники!» «Понял», — спокойно произнес Вяземский. «Выезжаю». Где-то неподалеку послышался рев двигателя, а затем в сторону крепости полетело шесть дымящихся снарядов. По фронту образовалась широкая завеса, скрывшая очертания крепости и расползшаяся вокруг. На стене появился волк, при прыжке разогнавший дымовое облако, и в него тут же откуда-то со стороны опушки прилетела короткая очередь из автопушки, разворотив башку монстра. По другую сторону от входа появилось еще два волка, но их тоже накрыло пушечной очередью. Одному начисто оторвало переднюю лапу, снесло половину головы и отшвырнуло во внутренний двор, а вот второго лишь вскользь ранило, и он спрыгнул вниз, чтобы тут же получить сразу из нескольких стволов. Калаши и пулемет его не убили, но ошеломили, а затем двое разведчиков метнули в него противотанковые гранаты. С хлопком раскрылись стабилизирующие парашютики, а затем РКГ-3 по дуге врезались в волка. Два взрыва оказались не столь уж сильны для махины весом по тонну с лишним, но, когда рассеялись облака дыма, оказалось, что монстр валяется на земле с двумя сквозными ранами как от попаданий пушечных снарядов. Еще два монстра вырвались из центрального прохода, а им навстречу из дымовой завесы выехал БТР и встал под углом. Хлестнули пушка и пулемет башенной установки, из бойниц по левому борту ударили автоматы. Бронемашина продвинулась вперед, а под ее прикрытием пошли группы Айвазова и Эриксона. Подтянулись остававшиеся в резерве пулеметчик и четверка Фири. Разведчики вошли во внутренний двор, достигли места жертвоприношения и вышли из-под дымовой завесы. Напротив них, кое-как сбив стену щитов, выстроилась до полутысячи варваров при поддержке последнего оставшегося волка-переростка. Из каземата, что возвышался над внутренним двором, через длинную узкую бойницу в разведчиков полетели стрелы и ледяные дротики. Бойцы открыли огонь из автоматов, но попасть в кого-то внутри каземата оказалось затруднительно. Он ничуть не уступал по защищенности какому-нибудь железобетонному доту. Башня ПТРА развернулась и хлестнула короткой очередью из пушки, но и 30-миллиметровые снаряды только лишь раскрошили камень, который оказался им не по зубам. А сидевшие внутри варвары тут же снова ударили несколькими молниями и даже небольшим огнешаром, который разорвался около переднего колеса бронемашины. Из-за БТР выдвинулся Айвазов, вскинул свою автоматно-огнеметную спарку и влепил струю пламени аккурат по варварскому доту. Судя по воплям и крикам, а также по прекратившемуся магическому обстрелу, ЛПО сработал именно так, как это задумывалось при его создании. Из ПТРА высадились еще семь человек во главе с Вяземским, сменившим фуражку на каску, потому как переговоры ожидались агрессивными и вести их лучше было во всеоружии. Разведчики вместе с держащимися позади Фири развернулись цепью и заняли позицию по центру, прямо рядом с местом жертвоприношений. Из рядов варваров выступил то ли шаман, то ли еще какой колдун, в накидке из шкуры со звериным черепом на голове. Выволок вместе с собой какого-то побитого мужика и приставил ему к горлу изубренный каменный нож. «Вы кто такие?» – проорал Дикий на унилингве, которая на Светлояре была языком межнационального общения. «Имперцы. Или 40 племен. За ним пришли, да». Харасанец плотнее прижал нож к шее пленника. Из глубокого пореза потекла кровь. «Убирайтесь. Пошли вон». Вяземский, тоже выступивший чуть вперед, опустил автомат, внимательно посмотрел на варвара и его пленника. Посмотрел на лежащую перед ним груду трупов и почти трупов, увенчанную связанным волком. Переглянулся с подошедшим Айвазовым, пожал плечами. «Какой шутник!» – буркнул Сергей и добавил на имперском, бросая оружие, «придурок!» «Лапы за голову, на колени и мордой в землю. Тогда, может, и пощадим. Еще шаг и я перережу ему глотку». Судя по голосу, жрец был довольно молод. «Ну и режь», — поморщился майор. «Нам-то что? Знаешь, что это?» Слегка истерически выкрикнул варвар, протягивая вперед свой нож. «Знаешь, что это?» Вяземский указал на огнемет, на конце которого еще догорали остатки зажигательной смеси. Сергей сделал жест, лейтенант шагнул вперед и нацелил лупо на груду тел и связанного волка. «Вам это вроде бы важно, нет?» – поинтересовался майор. «Ты же не хочешь, чтобы мы это спалили?» «Вперед!» – заорал жрец. «Убейте их!» «Уп!» – и завалился назад, получив стрелу в глаз от одного из стоящих позади фири. Варвары с ревом ломанулись вперед, стремительно теряя строй, а затем по ним едва ли не в упор открыли огонь разведчики. В метнувшегося вперед волка всадили не меньше десятка пуль 12-го калибра, а бойцы с дробовиками затем сменили магазины на патроны с картечью и отработали уже по толпе. С полусотни метров оказалось ничуть не хуже, чем очередь из автомата. Хлопнули подствольники, и посреди строя диких разорвалось несколько гранат. Дикие как налетели, так и отлетели, оставляя тела десятков, если не сотен убитых и раненых. Первые ряды полегли буквально за считанные мгновения и почти в полном составе. С земным оружием харасанцы явно еще не сталкивались, так что эффект был просто ошеломляющий. Ну и познакомились заодно, чего уж. «Бросить оружие, руки за голову, всем на колени», — рявкнул Вяземский. «Второй раз предлагать не буду». И для наглядной агитации дал очередь перед отступающими варварами. А так как перед ними оставались тела убитых и раненых, агитация получилась очень доходчивой. Дикие начали бросать оружие, а некоторые наиболее впечатлительные еще и от доспехов или того, что с их точки зрения являлось доспехами, начали избавляться. «Этих, разоружить, согнать в одно место и держать под прицелом», — скомандовал Сергей. «С их пленных тоже лучше глаз не спускать, мало ли кого они тут зарезать решили». Майор потянулся к рации, чтобы вызвать тайфун с батальонной медчастью в составе аж ефрейтора Семенова и вольноопределяющейся Шури Вяземской, к которым примкнула и командующая союзными эльфами Шеридар и Анара. Но рация ожила первой. «Контакт!» – проорал Булат на фоне раскатов пулеметной очереди. «Контакт! Здесь Лонар!» – и оглушительный рык, который прорвался даже сквозь грохот печенега. «Юра, со мной! Эриксон, останься здесь!» – рявкнул Сергей, запрыгивая на БТР и берясь за рацию. «Всем машинам, на левый фланг, к Булату, быстро!» «Отец, я ближе всех!» — отозвалась Шари. «Сейчас буду там, одна не лезь!» Но этого Шари уже не слышала. Багги с ее группой уже неслась по полю в сторону дальнего леса, окраину которого патрулировал Булат на Тигре. Девушка прищурилась, вглядываясь в происходящее в паре километрах впереди. Из леса вылетел десяток громадных черных волков, размером с быка. Но был и еще один монстр, метра три в холке, а то и больше. Четыре алых глаза, длинная зубастая пасть, больше подходящая речному ящеру, а не волку. Черные костяные шипы и пластины, отливающие металлом. Необычное животное, но монстр, порожденный суевериями кровожадных племен. Лонар во плоти. Тигр Булата вильнул в сторону и на полной скорости начал уходить прочь, а стоящий за пулеметом лейтенант открыл огонь по приближающимся монстрам. Увы, но печенек против таких тварей оказался все-таки слабоват. Пули попадали в волков, но те их даже особо не замечали. А затем бронемашину подкинуло на кочке. Она съехала чуть в сторону и влетела прямо в топкий берег небольшого ручья, где моментально завязла и села на брюхо. «Гони!» — крикнула Шари, крепче вцепляясь в трубчатый корпус багги. Булат нырнул в люк тигра, а за пулемет встал Мехват, оставивший попытки вытащить машину и открывший огонь по железной стае. Он выпустил длинную прицельную очередь по одному из волков, тот споткнулся и закувыркался по земле, пораженный сразу парой десятков пуль. Лейтенант распахнул заднюю дверь, лихорадочно изготавливая для стрельбы шмелем, но в этот момент Лонар неожиданно рванул вперед и в несколько громадных прыжков оказался прямо рядом с машиной. Таранный удар монстра отшвырнул и развернул броневик, опрокинув его на бок. Из десантного отсека наружу вылетело снаряжение и оружие, а Булат лишь чудом сумел удержаться и укрыться внутри машины. Мехвода за пулеметом чувствительно приложила об землю, но главное, бронежилет уберег его от перелома позвоночника об край люка. Однако разведчик вырубился, а на машину уже запрыгнул один из волков и примерился сцапать бойца своей громадной пастью. Засевший внутри Булат с воплем втащил разведчика внутрь тигра так, что солдат отделался лишь разорванным клыками плечом, которое вскользь зацепил монстр. Волк с рычанием еще несколько раз клацнул пастью, попытался сунуть нос в открытый люк, из которого прямо перед ним вылетела и упала в траву F1, без чеки. Громкий хлопок, визг отрикошетивших от бронированной крыши осколков, визг волка, покатившегося по земле после того, как он в упор поймал кучу острых кусков металла. Еще сразу 6 волков налетели на опрокинутый тигр и начали пытаться его разгрызть или перевернуть, но броня, способная выдержать бронебойную пулю из СВД, оказалась монстром не по зубам. Но поводов радоваться не было, ведь к бронемашине уже неспешно подбирался и сам Лонар, оскалив полную длинных острых зубов пасть. Еще 2 волка кинулись на перерез несущемуся по высокой траве Багги, но в последний момент водитель резко вывернул руль и увел машину буквально из-под носа монстров. Сидящая рядом с мехводом Шари зажала приклад автомата под мышкой и с одной руки полоснула очередью по волкам, крепко держась второй рукой за поручень. Десяток пуль попал в одного из чудовищ, заставив того дернуться и развернуться мордой к обходящему их по дуге Багги. Стоящий за турельным пулеметом разведчик метнул в волков гранату, а Багги, взревев мотором, рвануло прямо к лежащему на боку тигру. Громкий хлопок от сработавшей РГД-5, и один монстр закувыркался по земле, а второй остановился, будто врезавшись в невидимую преграду. Помотал головой и, сильно хромая, бросился в погоню. Багги затормозил в полусотни метров от опрокинутой машины, встав боком, Острелок развернул пулемет, раскрутил блок стволов и хлестнул несколькими очередями. Притом, что 4-ствольный ГШГ даже в минимальном темпе стрельбы выплевывал от полусотни пуль в секунду. Первой же очередью 2 монстров, забравшихся на тигр, почти разрубило пополам. ГШГ выпустил факел дульного пламени, и еще один волк рухнул на землю с чудовищной раной на боку. Пулеметчик заметил крадущегося в высокой траве подранка, нацелил ГШГ на него и разнес очередью череп монстра в кашу. И тут же, с другой стороны из травы выпрыгнул второй волк, которого тоже ранило взрывом гранаты, но он остался жив, очухался и бросился в атаку. Водитель Багги резко сдал назад, и монстр промахнулся, но почти сразу же развернулся с удивительной для такой махины скоростью и обрушился на машину, опрокинув ее на бок. Пристегнутый ремнями мехвод не пострадал, Стрелок в задней части накрепко вцепился в поручни и тоже удержался, но огонь из пулемета больше вести не мог. Непристегнутая Шари при ударе удержалась в кабине, но выпустила из рук автомат, который отлетел в сторону. Багги потащила назад под напором вцепившегося в него волка. Трубчатый каркас машины заскрежетал под зубами и лапами монстра. Фири выбралась из кабины на бок Багги, потянулась к пистолетной кобуре на поясе, но затем зацепилась взглядом за висящий за ее сиденьем Гаэшамер. Девушка выхватила один из клинков и прыгнула на монстра. Одной рукой вцепилась в жесткую, словно щетина, шерсть, а второй всадила клинок в шею волка. А затем еще и еще раз. Монстр зарычал, оставил в покое Багги и замотал головой, пытаясь скинуть Шари. Та немедленно соскользнула по шее волка, приземлилась, а затем перехватила клинок обеими руками и воткнула его чудищу под нижнюю челюсть. Из раны хлынула кровь, тварь дернулась и начала грузно оседать на землю. Шари попыталась высвободить клинок, но тот застрял, а затем оказался погребен под тушей мертвого волка. Фири быстро огляделась по сторонам и бросилась к перевернутой Багги. «Помоги!» — крикнула Стрелку. Тот выскочил из машины, и они вдвоем навалились на Багги, переворачивая ее на все 4 колеса. «Отвлеките его!» — крикнула девушка, указывая на неторопливо приближающегося Лонара. Еще не до конца пришедшие в себя разведчики дружно рявкнули. «Есть!» Мотор Багги взревел, а ГШГ выплюнул короткую очередь в монстра, привлекая его внимание. Лонар помотал головой, оскалился и глухо зарычал. И рык этот пробирал до самых костей. Машина рванула прямо в сторону темного бога, а затем резко вильнула в сторону. Лонар снова зарычал и действительно отвлекся на Багги. Шари рванула вперед, подобрала валяющийся на земле автомат, достала из разгрузки новый магазин и одним отточенным тренировками движением перезарядила калаш. Оказавшись лицом к лицу с двумя монстрами, Фиви открыла огонь по одному из волков, огибая их по дуге, чтобы одно чудовище перекрывало обзор другому, и рванула к бронемашине. Второй волк распластался в прыжке, но Шари успела упасть на колени и проехать по земле, и монстр пролетел над ней. Приземлился, развернулся к Фиви и тут же получил в морду очередь на половину магазина. Чудище остановилось, помотало головой и уставилось на девушку, которая, отбросив автомат в сторону, с воплем неслась прямо на волка. Монстр рванул ей навстречу, клацнул челюстями, ухватив воздух. Шари в последний момент проскользнула прямо под брюхом чудища, забросив в волчью пасть металлический кругляш. Тварь по инерции проскочила вперед, остановилась, обернулась к Шари, дернула головой. Истекли 4 секунды, пока прогорела пороховая мякоть в запале, и в глотке монстра разорвалась граната РГД-5. Шея чудовища разлетелась кровавыми ошметками, взрыв почти оторвал волку голову, и тот рухнул на землю. Шари, слегка пошатываясь, поднялась на ноги. Каска при ударе слетела с головы, оторвался ремешок, а какая-то коряга на земле рассекла лоб, кровь из которого теперь текла по лицу. Девушка встретилась взглядом с последним обычным монстром, стоящим метрах в 30 от нее, около тигра. Чудовище зарычало. Фири перевела взгляд на валяющуюся в паре метрах впереди крупнокалиберную спайперскую винтовку АСВК, вылетевшую из десантного отсека тигра. Снова посмотрела на волка. Тот низко пригнул голову и двинулся вперед. Шари прыгнула вперед, подхватывая с земли винтовку. Перекувыркнулась через голову, встала на одного колена, подняла рукоять затвора и отвела назад, молясь всем богам, духам и предкам, чтобы магазин был снаряжен. В патроннике тускло блеснула пуля калибра 12,7 мм. Фири толкнула рукоять от себя и опустила вниз, досылая патрон. С рук из АСВК прицельно стрелять было почти нереально, но Шари даже и не пыталась этого сделать. Полагаясь на одну только интуицию, она просто зажала приклад под мышкой и нажала на спуск. Выстрел. Огненный цветок распустился на конце дульного тормоза компенсатора. Ударная волна пригнула траву вокруг. 60-граммовая пуля оторвала волку правую переднюю лапу в суставе. Монстр споткнулся, рухнул на землю, несколько раз перекувыркнулся, но затем кое-как поднялся на трех лапах и бросился на Шари. Фири лихорадочно передернула затвор, досылая новую пулю в ствол, но уже понимала, что не успевает. Монстр с ревом обрушился на девушку, широко распахивая пасть. Шари выставила на вытянутых руках винтовку горизонтально перед собой, и волк буквально налетел на нее пастью. Девушку отбросила назад и потащила к земле. Прямо перед ней была полная острых зубов пасть, из которой ее обдавало смрадным дыханием. И единственное, что мешало волку перекусить Фири пополам, это врезавшаяся между челюстей АСВК. Сила у монстра была просто запредельная, но и Шари обычным человеком не являлась, хотя тут спасовала бы даже сила апостола Эмрис. Впрочем, Фири и не думала соревноваться с этим чудищем честно. Волк мотнул башкой, и девушка достала из кобуры пистолет, который носила, как и все разведчики против всех правил техники безопасности, с досланным в ствол патроном. Щелкнула предохранителем Ярыгина и начала всаживать пулю за пулей прямо в пасть монстра. Получив не меньше десятка свинцовых пилюль со стальным сердечником, волк задергался, отшатнулся и отступил, выплюнув АСВК. Шари на лету поймала винтовку одной рукой, рывком вскочила на ноги, оттолкнувшись лопатками от земли и двинулась вперед, всаживая в монстра остатки магазина. Выбила один глаз, второй. Волк продолжал пятиться, припадая на лапы, а затем и вовсе осел на землю. Затворная рама остановилась в крайнем заднем положении, кончились патроны. Фири отшвырнула пистолет в сторону, перехватила АСВК обеими руками и сделала еще один шаг вперед, упирая на балдашник ДТК прямо монстру в лоб. Выстрел. И череп чудовища разлетелся на части. Шари посмотрела направо и успела ровно в тот момент, когда на застрявшую в грязи багги обрушился сокрушительный удар Лары Лонера, сминающий трубчатый каркас машины. Шари зашипела разъяренной кошкой. Девушка перезарядила винтовку, оскалилась и зашагала к лежащему на боку тигру на ходу, раскладывая сошки и отсоединяя наверняка сбитый оптический прицел. Достигла машины, установила АСВК на тушу одного из мертвых волков и подняла целик резервного механического прицела. Уперла приклад в плечо, ухватившись левой рукой за магазин, прицелилась. И на выдохе вдавила спусковой крючок. Снайпером Шари была неважным, но зато с открытого прицела, и на 100 метров она стреляла просто отлично. Первая же пуля перебила левую заднюю лапу бога, заставив Лонера осесть на землю от неожиданности. Лязг затвора, выстрел, и вторая пуля ударила монстра в бок чуть правее лопатки, опрокинув на землю. Лязг затвора, катящаяся по броне тигра дымящаяся гильза, выстрел. Волк поднялся было снова на лапы, развернулся, но третья пуля попала ему в правую лопатку, снова заставить рухнуть. Шари выпустила из рук АСВК и шагнула к распахнутой задней дверце бронемашины. В ушах и голове звенело. На языке чувствовался металлический привкус крови из прокушенной губы. Фири заглянула внутрь десантного отсека, в поисках чего-нибудь, что могло прикончить темного бога. Но сперва обнаружила находящегося без сознания Мехвода и тяжело дышащего Булата, который посмотрел на девушку мутным взглядом. «Так себе, идея была», — выдавил лейтенант. «С гранатой. Кажется, глушанула». Шари молча кивнула. На глаза попался здоровенный кругляш противотанковой мины. Хоть в голове и шумело, но что такое ТМ-62, Фири вспомнила. А раз такая штука способна остановить танк Инвериди, то и против варварского бога сгодится. «Что, с волками?» — спросил Булат. «Волки мертвы, Лонер, жив», — лаконично ответила Шари, подбирая валяющийся под ногами КСК. «Пока еще». Нашла подсумок со снаряженными магазинами к дробовику. Выбрала тот, что был перемотан синей лентой, с пулями. Зарядила оружие, передернула затвор и повесила КСК на плечо. Вытерла рукой кровь с лица, хотя, скорее размазала, а не вытерла. Вытащила из кармана кепи, машинально натянула на голову. Нашла подсумок с взрывателем МВЧ. Вытащила предохранительную пробку из ТМ-62, вкрутила металлопластиковую шайбу в гнездо, сорвала предохранительную чеку и нажала на кнопку взведения часового механизма. Фири подобрала шмелем, взяла за ручку для переноски противотанковую мину, выбралась из броневика и зашагала в сторону раненого бога. Но сначала проверила разбитый багги. Обоим разведчикам не повезло, удары Лонера не только смяли трубчатую раму корпуса, но и переломали солдатам кости. Шари села на землю, привалившись спиной к корпусу багги. Стянула с головы кепи, откинула голову назад и тихо произнесла, глядя в безоблачное голубое небо: «Легкого пути, братья. Возвращайтесь, замыкая круг. Выбирая богов, выбираешь судьбу. Дорога в страну тех, кто внизу была открыта Сильване Шари, но не младшему сержанту Вяземской. Теперь у нее другие боги и другое посмертие, одно на двоих с теми, с кем она решила разделить свою жизнь. Терять своих, с кем делил хлеб и кров, радости и невзгоды, было все так же больно. Но теперь Шари знала, что с этой болью можно жить. Главное, найти себе достойную цель. Найти что-то, ради чего будешь готов умереть, не так просто. Найти что-то, ради чего будешь готов жить, проще. Но найти мало. Иногда самое сложное – это жить. Шари нашла для себя все, есть за что умирать, есть за что жить. Однажды она узнала, мир не кончается за опушкой леса. Потом она узнала, что этот мир полон чудес, как добрых, так и злых. А теперь она поняла, что величайшая честь, о которой только можно мечтать, защищать жизни других от того зла, что таится рядом. Потому что кто-то должен это делать. Девушка на мгновение прикрыла глаза и ей вспомнился последний праздник весны. Не в честь той весны, что наступает после зимы в северных землях, а той единственной, что когда-то согрела мир после белой тишины. Смеющиеся дети, танцующие пары юношей и девушек, улыбки и песни, этот мир пах цветами и свежим хлебом. Фири захотелось коснуться этого видениями, но затем она остановила себя. Нет, это больше не ее мир, но тот мир, что она всегда будет хранить в своем сердце и своими руками. Шари открыла глаза, возвращаясь в свой мир. Ее мир пах кровью, порохом и бензином. Но пока тот, другой, мир будет жить спокойно, то все будет не зря. Вся эта кровь, все эти жертвы, умирать должны те, кто сам решил поставить свою жизнь щитом между живыми и мертвыми. Шари посмотрела на валящуюся метрах в 10 громадную тушу тяжело дышащего Лонера. Смяла в руке кепи, что все еще держала, сунула его в карман. поднялась на ноги и подошла ближе. На девушку уставились четыре алых глаза без зрачков и белков. «Кто ты?» – прозвучал у Фири в голове безликий и безэмоциональный голос. «Ты служишь Крыму?» «Служу России», – ответила Шари. «Не знаю такого бога». «Ну и зря», – сказала Фири и вскинула дробовик. КСК несколько раз чувствительно толкнул в плечо, на землю посыпались алые пластиковые гильзы, когда Шари один за другим выбила Лонару все четыре глаза, а затем всадила остатки в челюсти, ломая их на части тяжелыми пулями. Монстр был все еще жив. Девушка подошла ближе к волку, повесила дробовик на плечо и бросила чудовищу под шею противотанковую мину. Развернулась и зашагала назад к тигру. Дошла до него, остановилась, обернулась, припала на одно колено и нажала на спуск. Оглушающий грохот выстрела, больно ударивший по ушам. Назад отлетел разгонный двигатель, в нескольких метрах впереди упала вкладная труба, и начиненный огнесмесью снаряд улетел в сторону валяющегося на земле Лонара. Полыхнула яркая вспышка, громыхнул взрыв, а следом еще один, от сдетонировавшей под монстром мины. Шари отбросила дымящийся тубус в сторону, поднялась на ноги и повернулась. К месту боя уже мчались остальные машины батальона, но первый был тайфун, на крыше которого сидел отряд из пары десятков фири во главе с Шридар. Сильваны такой способ перемещения освоили на удивление быстро и легко. Эльфы посыпались с бронемашины и из бронемашины, вместе с ними к Шари подбежали Татьяна и Шури. Шридар остановилась перед Вяземской и огляделась по сторонам. Всюду валялись трупы монстров. Рядом лежал опрокинутый на бок тигра, чуть поодаль еще катилась оторванная взрывом голова Лонара, с которой взрывом термобарического снаряда содрала шкуру и плоть до самой кости. Шридар посмотрела в серебряные глаза Шари, которая выглядела смертельно усталой. «Ты», — женщина указала подбородком в сторону туши мертвого бога. «Это важно», — спросила Шари. «Справедливо», — сказала Сильвана и опустилась на одно колено перед девушкой, склоняя голову. Ее примеру последовали все остальные фири, одна лишь только Шури осталась стоять вместе с Семеновой, удивленно оглядываясь по сторонам. «Ты, великая воительница», — сказала Шридар, — «ты убила бога». «Лишь солдат», — ответила Шари. «Но, если нашим врагом будут боги, тем хуже для богов». Эпилог 1. Фрамир старательно выводил имперские руны, которые ему, как и любому из вар, давались непросто. Куда привычнее было держать древко копья или рукоять меча, а вот маленькое самопишущее перо того и гляди норовило хрустнуть в тяжелой лапе. Хрупкое перо и не менее хрупкий лист великолепной белоснежной бумаги, привычная канцелярская работа командира учебной когорты. Разве что нынче эта когорта тянула по своему составу на полноценный легион. Сила и честь, славный легат. Вошедший в кабинет трибуна легионер с ухмылкой отсалютовал подчеркнуто правильно. «Дозволено ли мне будет войти?» Гладко выбритое лицо, принадлежащее типичному имперцу лет 50 с небольшим, седой, с залысинами. Худое лицо, спокойный взгляд серо-стальных глаз. Не новый, но добротный латный доспех, из запасов гарнизона Шаурея. Алый плащ за спиной, гладиус у пояса. По возрасту, должен быть не меньше, чем полутысяцким, но шлем на сгибе плеча был обычным центурионским. «Хоть бы ты, Никер!» «Не издевался», — рыкнул Фрамир, откладывая самопищущее перо. «И ты вообще-то и так порог уже переступил». «Ага», — Филипп кивнул, прошел внутрь, уселся на грубоватый стул перед рабочим столом трибуна и положил шлем. «Ты, смотрю, прям наслаждаешься всем этим», — пробурчал орк. «А как же, гнусная империя, что так подло обошлась с сыном врага народа?» «Что, взгляды поменялись, взгляды те же остались», — вздохнул Никер. «Как и я сам». «А вот империя-то поменялась. Ишь ты какой мыслитель! Давно такое открыл-то?» «Да вот не очень. Посмотрел я, как ее высочество действует, вот и задумался.